Кулак Гудериана был ослаблен, пальцы разъединены. Он уже не бил, а тыкал пальцами, но все еще самонадеянно рассчитывал на быстрый успех. И просчитался. Белов сотворил с ним то, что сам Гудериан недавно сделал с Веневской группировкой советских войск. У нас опыт наступательных действий генерала Белова осенью и зимой 1941-1942 годов изучался некоторое время в академиях. Был специально отозван в тыл начальник штаба корпуса Грицов. Он в короткий срок написал отчет «Учебное пособие для служебного пользования». Потом дела Белова были заслонены другими военными успехами. Наши исследователи, за исключением теоретика и практика Соколовского, просто теряются, когда пишут о событиях под Каширой. Даже неловко, мол, говорить о том, что кавалеристы опрокинули танковую армию. Это похоже на блеф, на вымысел. И для очистки совести, для правдоподобия притягивают к Белову что-нибудь посолиднее. Например, 50-я армия и кавалерийский корпус Белова. Или корпус Белова совместно с войсками 10-й армии. Так внушительнее, благопристойнее. А на практике Белов лишь оперативно взаимодействовал с той и с другой армиями. Более того, на протяжении 150 километров Белов шел впереди 10-й армии, прокладывая ей дорогу, а она расширяла полосу наступления. Чем конкретно располагал Павел Алексеевич Белов? Прежде всего, это его родной первый гвардейский кавалерийский корпус из двух дивизий, насчитывавший тогда около 12 тысяч человек. По численности и по огневым средствам это примерно немецкая пехотная дивизия того времени. Полк «Катюш», две танковые бригады. Обе вскоре были изъяты по причине утраты всей техники. И одна стрелковая дивизия 50-процентного состава, без тяжелого вооружения. И все. Именно этими войсками, без чьей-либо помощи, он гнал немцев от Каширы до Венева, затем будет создана более сильная группа войск генерала Белова. Одной из причин его необычайных успехов я грешным делом усматриваю в том, что Павлу Алексеевичу тогда никто не мешал, он пользовался полной самостоятельностью. Сталин и Жуков, да и Шапошников тоже, поглощенные событиями на ближних подступах к Москве, не занимались делами Белова. Задача перед ним поставлена, он ее выполняет. Жалоб от него нет, подкреплений не просит, ну и ладно. У Белова были развязаны руки. Он поступал так, как считал нужным. Для многих начальников, военных и гражданских, привыкших лишь выполнять указания свыше, это трудно. А Белов чувствовал себя как рыба в воде. По моему мнению, у нас было три полководца с явно выраженными наклонностями к импровизации. Это Ватутин, это Черняховский и, конечно, Белов. Самостоятельные генералы, оригинально мыслившие и поступавшие, не терпевшие мелочной опеки. Регламентация лишь сковывала их борьбу. В борьбе с Гудерианом Белов учел и использовал все свои козыри, от условий погоды до опытности своих кавалеристов. Действовали в основном ночью, когда нет вражеской авиации. Немецкая техника была привязана к хорошей дороге, а конница шла по проселкам, по лесам, обходя укрепленные пункты противника. Кавалеристы, воевавшие уже несколько месяцев, хорошо знали сильные и слабые места немцев, понимали, в чем они превосходят неприятеля. Гитлеровцы, например, воюя на чужой территории, панически боялись обходов и окружений. Им жутко было при одной лишь мысли оказаться изолированными, отрезанными от своих, да еще там, где они изрядно насвинячили, навредили населению. Они опасались расплаты. А стремительное продвижение конницы как раз и создавало угрозу мешков. Немцы убегали, бросая тяжелое оружие. Белов со своими войсками сделал многое. Но не менее важное, что он сделает для победы в Московской битве, у него еще впереди. Глава 10. 3 или 4 декабря, точно не помню, Иосиф Виссарионович поручил мне съездить в Перхушково к Жукову, поздравить его с днем рождения. Георгию Константиновичу стукнуло 45. Вручить подарок, небольшой сверточек. Это, так сказать, торжественная часть. Кроме того, Сталин попросил меня посмотреть, каково состояние Жукова и физическое, и моральное. Было известно, что командующий Западным фронтом в эти критические дни заболел. Но насколько серьезно и не отражается ли это на его действиях, Иосиф Виссарионович не знал. И третье. Целесообразно ли Жукову со штабом фронта оставаться в Перхушкове, куда приблизились немецкие танки? Жуков не желает перемещать штаб, мотивируя это вот чем. Если отодвинется он, то отодвинутся и штабы армии, штабы дивизии, а там и штабы полков. Нет, он с охраной и со штабом будет оборонять Перхушкова до последней возможности, как требовал от войск. Сталин в довольно резкой форме сказал мне, что это слишком. В Москву и Подмосковье прибывает соединение, предназначенное для контрударов. Кто будет руководить сражением? Кто организует контрудары, если погибнет штаб фронта? Сталин, знавший упрямство Жукова, был озабочен еще и этим. Последний пункт поручения я выполнил в первую очередь, на коротке поговорив с начальником штаба фронта Василием Даниловичем Соколовским. Враг действительно подошел близко, даже в помещении слышался гул канонады, стены подрагивали от сильных взрывов. Однако покидать хорошо оборудованный для руководства войсками центр, имевший надежную связь с армиями, с московскими организациями, было преждевременно. Соколовский заверил меня, что оборона продержится по крайней мере несколько дней, а для того, чтобы отбросить противника, в районе Апрелевки создана ударная группа, которая уже начала действовать. Соколовский же сказал мне и о здоровье Георгия Константиновича. У него обострился радикулит, ему трудно ходить, трудно наклоняться. Но и нервное перенапряжение, бессонные ночи дали о себе знать. И контузия, полученная еще на Первой мировой войне. Мучают головные боли, иногда не настолько сильны, что слабеет слух. Жуков бледнеет, стискивает зубы, чтобы не застонать, уходит на несколько минут отдохнуть. Раздражителен. Соколовский старается не переутомлять его. Георгий Константинович принял меня в кабинете. Предложил сесть, а сам все время стоял или прохаживался медленно, подшучивая над своей хворобой. Вот, мол, как бревно, ни сесть, ни согнуться. Развернув сверточек, присланный Иосифом Виссарионовичем, не скрыл своей радости. «Как раз то, что нужно. У нас тут нет такого лекарства. А то ведь замучился с этой дурной башкой. Спасибо товарищу Сталину за заботу. Узнал ведь? И вам тоже. Чокнемся, Николай Алексеевич, по обычаю за 45. Вам водки или коньяку? Давайте, что вам полезней. Мне снадобье врачи прописали, но вроде бы на спирту». Жуков свернул на столе пополам карту боевых действий, поставил на освободившееся место тарелку с закуской и две стопки. Мне побольше, а себе поменьше. Красивую серебряную с какой-то надписью. Пояснил. «Александра Диевна, жена, прислала по случаю праздника. С вами и обновлю». «Ну, Георгий Константинович, еще как минимум столько же вам и в полном здравии. Благодарю. И за успех нашего контрнаступления. А не сорвется?» Нет, оно уже началось. Контрудары у Кузнецова, у Рокоссовского, контрудар Белова. Они сольются. Наступление уже началось, повторил Георгий Константинович. Мы чокнулись и выпили. Я водку, а Жуков — лекарство. Об этом дне рождения, о нашем разговоре, мы вспомнили без малого через 3 десятилетия, когда вышла, наконец, его мемуарная книга. Работая над ней, он особенно часто звонил мне, советуясь по разным вопросам. Он тогда при Хрущеве и Брежневе находился в глубокой опале. Правители завидовали его всенародной славе, его авторитету. С улицы Грановского из правительственного дома переселился Георгий Константинович на улицу Алексея Толстого. Фактически находился под домашним арестом. И чтобы чувствовать себя более свободным, почти безвыездно жил и работал на даче. Оттуда и звонил.